Параграф 102. Определенное количество находит свое развитие и полную определенность в числе, которое, подобно своему элементу, единице, содержит в себе как свои качественные моменты множества со стороны момента дискретности и единства со стороны момента непрерывности. Примечание. В арифметике обычно формы исчисления даются как случайные способы действия над числами. Если есть необходимость и смысл в этих действиях, то этот смысл заключается в некоем принципе, а последний может лежать лишь в тех определениях, которые содержатся в самом понятии числа. Мы здесь вкратце укажем этот принцип. Определение понятия числа — суть определенное множество и единство, а само число есть единство их обоих. Но единство в применении к эмпирическим числам есть только их равенство. Таким образом, принцип арифметических действий должен состоять в том, что числа ставятся в отношении единства и определенного множества, и устанавливается равенство этих определений. Так как сами единицы или сами числа безразличны друг к другу, то единство, в которое они приводятся, вообще имеет видимость внешнего сочетания. Исчислять значит поэтому вообще считать, и различие способов исчисления зависит только от качественного характера чисел, а принципом этого последнего является определение единства и множества. Нумерация есть первое действие. Это составление числа вообще, сочетание скольких угодно единиц. Но арифметическое действие есть исчисление и сочетание не просто единиц, а того, что уже представляет собой число. Числа — суть непосредственно и сначала совершенно неопределенно числа вообще. Они поэтому вообще не равны. Сочетание или исчисление таких чисел есть сложение. Ближайшее за этим определение состоит в том, что числа вообще равны. Они, следовательно, составляют одно единство, и имеется определенное множество таких чисел. Исчисление таких чисел есть умножение, причем безразлично, как распределяются между обоими числами, между сомножителями, определенное множество и единство, какое из них принимается за определенное множество и какое за единство. Третья определенность представляет собой, наконец, равенство определенного множества и единства. Сочетание определенных так чисел есть возведение в степень, ближайшим образом возведение в квадрат. Дальнейшее возведение в степень есть формальное продолжение умножения числа на само себя неопределенное количество раз. Так как в этом третьем определении достигнуто полнейшее равенство единственного имеющегося различия, множества и единства, то не может быть больше арифметических действий, чем эти три. Сочетанию чисел соответствует разложению чисел согласно тем же определенностям. Поэтому наряду с тремя указанными действиями, которые могут быть названы положительными, существует также и три отрицательных действия. Прибавление. Так как число есть вообще определенное количество в его полной определенности, то мы пользуемся им для определения не только так называемых дискретных величин, но также и для так называемых непрерывных величин. Приходится поэтому также и в геометрии прибегать к помощи числа в тех случаях, в которых дело идет об указании определенных пространственных конфигураций и их отношений.